Бассейн Душанбе. Полковник Крюков, начальник штаба 201-й дивизии, заехал за мной так рано, что в голове у меня еще хлюпала, омывая мозги, водка, выпитая ночью вместе с ним. Было часов 6 утра, а может и ранее. Оказалось, я с ним договорился ехать в сауну, и он сидел, когда я вышел из глубины нашей казармы, там же располагалась редакция газеты «Солдат России», свежий, пахнущий одеколоном, каменное лицо солдата, усы, каменная грудь солдата помещалась в уазике рядом с шофером. Мы поздоровались. Рука у него была железная. 4 бутылки водки, выпитые нами вчера, на крепости руки не отразились. Я не издал ни звука, ни удовольствия, хотя 4 часа сна, по 2 на пол-литру водки, если в пересчете на человека, было все же скудное обеспечение, сна мало было. Но я всю жизнь мечтал пить с начштаба колониальной дивизии до 2 ночи в экзотическом городе Душанбе под сухой треск ночных очередей, поэтому как я мог жаловаться? Я вскарабкался в уазик, твердо держа голову. Лешку Разукова, охранника, я оставил спать. Рыпнулся было за мной Мишка Хорс, выйдя из палатки, но я приказал ему спать. В 201-й меня охраняла 201-я. По уже горячему асфальту мы выехали из дивизии. Я заметил, что валютчиков менял еще не было. На месте у ворот казармы еще спали, и мы покатили. «Ночь прошла более-менее нормально», — поделился Крюков. «В 201-й потерь нет. Будем надеяться, что и день пройдет нормально. Самое поганое время — конец дня, когда офицеры возвращаются с работы. Обычно их подстерегают где-то по пути со службы. Майора убили в 19:20, до дома не дошел каких-нибудь 300 метров. Речь шла об убитом вчера майоре. Его расстреляли из кустов, когда он сошел с автобуса. Преследовали и добили выстрелом в голову. Большая часть беседы тет-а-тет во дворе редакции. Дежурный солдат принес тушенку, хлеб и помидоры. Ребята высунулись из палаток, но не подошли, уже вкусили воинской дисциплины. Пусть пьют командиры, позовут, если будет нужда. Была посвящена убийству майора и вообще убийствам военнослужащих. Радикальная мусульманская оппозиция активизировалась. Экстремисты хотят сорвать мирный процесс между оппозицией и властью Эмомали Рахмонова, потому что стреляют по русским офицерам. Я не мог понять вчера, почему офицеры безоружные бродят по городу, как зайцы. Почему дивизия выпускает своих офицеров без оружия на улице, по которым на скорости пролетают автомобили, набитые боевиками, вооруженными автоматами и даже пулеметами. Крюков пояснил мне вчера, что Москва не дает добро на вооружение офицеров. Официальный статус 201-й дивизии – миротворческий. К тому же, если вооружить офицеров пистолетами, то с пистолетом мало что сделаешь против вооруженных калашниковыми мусульманских экстремистов. «Тогда вооружить их автоматами», — предложил я. «А что делать с солдатами?» «Вместо офицеров начнут убивать их», — ответил вопросом на предложение Крюков. «В любом случае решает Москва, а Москва не дает добро на вооружение офицеров во внеслужебное время». Мы катили по пыльным улицам, съехав с асфальтовых. Азия пахла, воняла, качала ветвями деревьев. Был конец мая, самое лучшее здесь время, дальше начнется испепеляющая жара. «Куда мы едем? Это знаменитый спортивный клуб», — пояснил Крюков. «Был когда-то. Когда начались смертоубийства в 1992-м, людям не до спорта стало, все начальство разбежалось. Остался сторож, он его и поддерживал. С недавних пор мы взяли над ним шефство, денег немного подбрасываем, чтобы он чистил свое хозяйство, в порядке содержал. Наезжаем иногда компании, местных таджиков из госструктур к нему посылаем. Ты увидишь, очень неплохо у него, сауна нормальная». «Как самочувствие?» — наконец догадался спросить Крюков. На самом деле хуже было некуда, во рту еще стояла водка. После сна она обычно равномерно рассеивается по телу, а тут она стояла у горла и в голове. Но я рассчитывал пережить это состояние головы, маринованной в водке. Мы остановились у ворот. Шофер нажал на клаксон, ответили азартные собаки. Потом вышел таджик в сандалиях, брюках и рубашке на выпуск. Заулыбался, открыл ворота. Мы въехали на территорию, Крюков соскочил на земь. Я с удовольствием посмотрел на него. Ловкий, роста где-то 180 сантиметров. Подтянутый, ни грамма жира, мускулистый. Руки из короткой армейской рубашки с полевыми погонами, широкоплечие, орденские планки над грудным карманом, усы, короткая щетка седовато-пегих волос, лицо темное и от сбритой щетины, и от застарелого колониального загара. Крюков был местный, родился в Душанбе, как сказали бы французы, пьенуах, черная нога он был, родился в колонии. Он вынул из машины пакет, и мы пошли в маленькую синюю дверь, ведущую в большой ангар. Нам предшествовал хозяин бассейна. Мы сразу оказались у воды, там даже висели разделительные поплавки рядов. Стояли тумбы, с которых ныряют на соревнованиях пловцы. Весь инвентарь ждал своего часа. Вдоль бассейна мы прошли в его дальний конец и вошли в дверь с красным крестом на синей краске. Там был медицинский кабинет и сауна. Для нас ее натопили. Крюков, однако, остался недоволен температурой и распек таджика по-таджикски. Тот виновато, я чувствовал по тону его голоса, оправдывался тоже по-таджикски. «Он прав», — сказал Крюков. «Я его поздно предупредил, не успел натопить». «Ну, как получится. Давай похмелимся». «Ты пей», — сказал я. «Я погожу. Глаза бы на нее не смотрели, проклятую. В ноздрях еще стоит». «Как знаешь», — Крюков вывалил содержимое пакета на стол, отпил из большой фляжки большой глоток и стал раздеваться. Мне показалось, что он стал сух со мной. Я подумал, вспомнил о греках, о Ксенофонте, вожде 10 000 греков-наемников, отступавших из Персии. Вспомнил, что в 201-й дивизии более 7 000 контрактников, что командир дивизии должность скорее почетная, а на самом деле ежедневно пашет, работает на ниве дивизии начштаба, и пришел к выводу, что Крюков – Ксенофонт. Я взял фляжку и отпил такой большой, как только мог, глоток. Нельзя было опозориться перед Ксенофонтом. В голове у меня бешено застучало, я снял штаны и пошел за полковником в сауну. Там было недостаточно жарко для человека, не пившего с полковником Крюковым до 2 ночи. Для меня там было как в аду. Когда стало невыносимо, вышел и осторожно спустился в бассейн. Поплыл по дорожке, с трудом вылез. Несгибаемый Крюков резал мясо и ломал хлеб. Округ чресел он был окутан полотенцем. Я опять выпил с ним, на сей раз уже из стаканов. Когда через час мы покинули сауну в уазике, я чувствовал себя легким, как перышко, и чрезвычайно духовным, состоящим из одного духа. На прощание махнули мне ветками акации во дворе спортивного комплекса. Возможно, это были не акации. На этом мой день не кончился. Следующие несколько часов я сидел в кабинете полковника Крюкова, пока он под российским знаменем и гербом с цыпленком табака решал дела дивизии, принимал доклады офицеров и подписывал бумаги. Я пил то кофе, то чай. Когда пришел командир дивизии, мы выпили из металлических рюмок на высоких ножках. Прокурор оказался несгибаемым в еще большей степени. У него в кабинете, я помню, мы ели шашлык. Потом нас принимали в очень чопорном прохладном ресторане. Ребята потом рассказывали, что меня привезли к вечеру бледного, как таблетка аспирина, и провели в палатку 2 офицера. Они несли меня на плечах. Очнулся я на следующее утро. Контрактники-греки, они такие, пьют огненную воду. Я никогда в жизни не был доставлен в таком виде по месту жительства доселе.